Я прежде всего хочу благодарить Господа за Его великую милость, которую Он дал сегодня мне и вам, чтобы мы, Божьим, живые, здоровые, с трезвым рассудком, с радостью, не под принуждением, идем в наши молитвенные дома, чтобы прежде всего послушать Слово Божие. Я думаю, это великое счастье, великое приобретение, которое мы получили в жизни, потому что никто другой, как только Господь через Свое Святое Слово принес в нашу жизнь только радость и благословение. Может быть, кто-то жил довольно такой счастливой жизнью примерной, но многие из нас в этой жизни не получили никакой радости. И нигде не встречали человека, который мог бы направить на путь радости. И только тогда, когда, может быть, мы столкнулись с простым христианином, который ничем особым отмечен не был, разве только тем, что проповедовал Евангелие. И мы получили великое благословение, и нисколько не жалеем, что в сегодняшний день мы вышли из этого мира и стали на путь спасения, на который Господь нас поставил славу и мое благодарение. И я тоже сегодня очень рад, что могу встретиться с вами, потому что если в те вот дни нами назначенные, которые у нас есть постоянно, практически невозможно посетить все наши церкви. Наша церковь самая большая и областная, я имею в виду область, самая большая и по числу церквей, и по числу членов, и по всем другим вопросам впереди. Ну, единственное, на последнем месте по пожертвованию. Это неисправимый порог, который никак не исправляется. Год от года. То есть только на человека обрезковывает на последнем месте, к сожалению. Но слава нашему Богу, что по другим вопросам впереди. Я думаю, что и эти вопросы с вами будут улажены. И потому мне сегодня очень хотелось бы поделиться Словом Божьим. Может быть, мы как-то не совсем отдаем цену Слову Божию, но я в последнее время, значит, когда проводил разбор, как-то по-особенно обратил внимание на одни слова апостола Павла, который однажды сказал. Он сказал, что я недостоин называться апостолом Христовым, потому что я гнал церковь Божию. Он не был бандитом. Он не был пьяницей. Он никого не убил, не зарезал. Он никого не обманул. Он вообще был большим уравнителем отеческих преданий. Но он хорошо понимал, что он делал. Он запрещал христианам проповедовать истину Божию, через которую пьяница становился на добрый путь, бандит переставал убивать, матери переставали уничтожать детей в утробе и так далее. И оказывается, что самое большое преступление в нашей жизни было в те времена, когда мы противились христианам, противились церкви, противились проповеди Евангелия. Все остальное не важно. Вот, значит, интересно получается. Потому что если есть Слово Божие, оно говорит, что ты можешь покаяться, ты можешь исправить все. А когда не звучит Слово Божие, самый маленький грех, не знаешь, куда его деть, как избавиться. Поэтому мы сегодня самые счастливые люди. Потому что мы сегодня проповедуем и слушаем Слово Божие. Вот почему Павел, когда произошел конфликт в первой церкви, там они еду не поделили, сегодня гуманитарку не поделили. То он сказал, я гуманитарку делить не буду. Выберите людей, пусть они делят, а я буду делать самое главное. Я буду проповедовать Слово Божие. Если христиане его примут, конфликтного вопроса не будет. А вы занимаетесь этим, я буду заниматься этим. И поэтому мы сегодня должны благодарить Господа, что можем встать перед лицом Господним и слушать то Слово Господне, которое часто, обновляя наш разум, указывает на наши проблемы, на наши недостатки, и почему в нашей жизни, что сегодня продолжает действовать то, другое, третье, что не совсем приятно, и что бы не хотели видеть в нашей жизни. Слава за это Господу и благодарение. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшний день, вы, сидя на своих местах, подняли свои взоры к Господу, чтобы то, что я сегодня буду говорить, с одной стороны, значит, есть разные проповеди. Есть проповедь, чтобы порадоваться полчаса, поликовать, попрыгать, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Это тоже надо. Но есть только когда учение даже, это две разные вещи. Но, слава Богу, мы спасены. И другое дело, разложить по полочкам, где мы можем потерять спасение, которое получили. Где мы можем уклониться с пути Господня, потому что один из наших старцев однажды интересную такую мысль высказал. Ну, обычно у нас сегодня две категории христиан, проповедников, служителей. Это евангелисты и пастыря. С одной стороны, это все евангельское дело, но у них есть специализация своя. Одни специалисты вырвать из мира человека, но это уж еще мало. А другие специалисты взять его и вести. Ну и, как правило, каждый говорит о том, что моя работа самая трудная. Евангелист говорит, вот попробуйте из мира вырвать человека, который ничего не знает. О, как! А он говорит, так, ты вырвал из мира, бросил мне, а мне 40-50 лет, веди его, вешать, а он упирается, идти не хочет, а мне надо довести. Он говорит, что неизвестно, кому труднее. Но я понимаю, одно трудно, другое трудно. И в каждом есть свои сложности. Поэтому и в сегодняшний день, когда мы излагаем учение, то через это Господь просвещает разум наш, ставит нас на весы своей правды, и мы видим, что где у нас непорядок, от чего нам надо избавляться. Где те корни, которые действительно нас склоняют к греху, потому что, с одной стороны, нам не хочется грешить, а с другой стороны, получается все-таки так. Вот нет, да и получится ничто, не то, что мы хотели бы видеть. И поэтому, когда сегодня мы становимся на весы правды, то первое, что мы можем сделать, самое важное и главное, узнать, где мы еще грешники, и покаяться. Потому что без этого шага нам просто невозможно идти вверх, невозможно расти. А есть такая ошибка у людей, когда они говорят, ну да, вы хорошие люди, и мне хотелось бы быть с вами, но у вас же нельзя пить, у вас же нельзя курить, у вас нельзя... Ну как жить без этого? Это одна сторона. А другая сторона? Ну, надо же немножко исправиться, и тогда пойду. Надо то оставить, надо вот то оставить, надо то оставить, и тогда я пойду, потому что там же этого не делают. И такие люди исправляются годами, и ничего не получается. Потому что невозможно самому исправиться. Потому Господь говорит, ты ко мне приходи такой, какой ты есть. Не надо ничего приглаживать. Не надо ничего затушевывать. Не надо ничего приукрашивать. Но ты просто скажи, Господи, у меня вот этот грех, с этим я не могу справиться. Прости меня, я хочу расти. А без прости, без покаяния в прошлом, не может быть перемены и в будущем. Это прошлое непрошенное, которое часто въедается очень глубоко в нашу жизнь, оно просто-напросто мешает движению вперед. Потом я бы очень хотел, чтобы сегодня, когда мы что-то увидим через Слово Божие, мы прежде всего можем сказать, Господь, прости меня, а все-таки я не так понимал и не так понимаю. А я хочу жить так, как ты хочешь. Сегодня я, когда различные темы говорю, то я напоминаю об одной истине, свойственной последнему времени, нам сегодня свойственной. Мы думаем, что все, что мы делаем, и что нравится людям, то и Богу нравится. Но это неправда. Это не обязательно, что нравится мне, и что нравится моему брату, не обязательно, что оно Богу будет нравиться. У Бога есть то, что ему нравится, и что ему никогда не будет нравиться. Даже тогда, когда всем нам будет нравиться, ему не будет нравиться это. И мы должны это понимать сегодня. Мы должны помнить эти истины и вникать, о Господи, а как ты вот это понимаешь? А как ты вот это понимаешь? А как ты думаешь по этому поводу? Я буду читать одно место Священного Писания. Оно будет всем нам известно. И, может быть, даже я ничего нового вам не скажу. Но, может быть, это будет просто утверждение в том, что вы уже знаете. А, может быть, немножко придется и расширить свое познание. Или, может, даже, и по-другому понимать, чем мы раньше понимали. Я читаю послание к Галатам. 5 глава, 1 стих. И вот что он говорит. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Стойте в свободе. Какой свободе? Люди тоже призывают к свободе. Но у Христа свобода не совсем та свобода, что люди называют свободой. И Павел конкретно говорит, не в любой свободе, а стойте в той свободе, которую вам даровал Христос. И не подвергайтесь опять. А, значит, это что-то уже было. И я раньше это видел как рабство, а уже сегодня я считаю, что это свобода. Бывает же такое в жизни людей. Что сегодня считается свободой? Как люди понимают свободу? Сегодня разврат называют свободой. Вот мне это нравится, и я это делаю, и я свободен. Какое ты имеешь право ограничивать меня? Мне ж хочется, мне это нравится. Другие называют свободой бескультурье. Один из наших братьев, высокопоставленный, когда он приехал однажды из Европы, он рассказывал такую шокирующую историю. Знаете, Европа сегодня, вот это то, что называется демократия, это распутство. И говорит, вышел проповедник, и весь его смысл был на то заключен, чтобы показать, что я свободный. Вот выходит, одна часть рубахи в штаны заправлена, одна висит, одна калашина по колену, другая ниже. Выходит, проповедует, я свободный. Есть культура. И он свободен от чего? Он бескультурно называет свободой. Я бы мог еще другие вопросы поднять, когда говорят, я делаю то, что я хочу, потому что я свободный. Значит, удовлетворение моих собственных желаний, это есть свобода, я свободный. Вы знаете, сегодня наступило такое время, когда уже блуда нету. Это раньше был блуд, а сегодня гражданский брак. Как все просто. Исключали из церквей, воевали с блудом, а теперь говорят, какой блуд, у них уже 3 детей. Они ни в ЗАГСе не зарегистрированы, ни в церкви не венчали. Это самый настоящий блуд. И когда, почему я говорю, наши братья подняли однажды вопрос, что с ними делать? Я говорю, как что делать? Пусть приводят в норму все. Ну как у них дети, ну и что? Дети – это дети блуда. И чтобы так не было, пусть хотя бы в ЗАГСе зарегистрируют. А иначе это же беспредел. И если бы сегодня эти вопросы вот так вот из мира не проникали в церковь и не искажали понятие свободы, то мы сегодня не было бы нужды говорить об этом. Но я сегодня должен об этом говорить, потому что я хочу знать, что такое стоять в Христовой свободе. Что такое Христова свобода? А верующим проще, чем другим оправдывать свое такое собственное поведение. Они берут текст Писания и говорят так. Во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 17 стих написано. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Так я делаю, что хочу, хожу в церкви, Дух Господень, и может быть я еще крещен Духом, что значит, что я не делаю, все хорошо, это значит свобода. Я говорю, хорошо, давайте будем разбираться. Где Дух Господень? Это что, вот это на место указывает, что или на что? Где Дух Господень? По Библии я могу сказать, где Дух Господень. Я читаю. Псалом 138, 7-12 стихи. Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? От Духа Твоего куда пойду? И от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Куда ни пойду, Дух Господень наполняет. И вы знаете, это правда? Это правда. И когда я когда-то размышлял о Боге, о величии Господнем, может быть, когда-то слышали, может быть, я где-то в кассетах говорил. Ну, и я нашел, что одна из черт отличительных, Бога отличающих всех остальных, что он сразу наполняет собою все. И он одновременно находится во всех местах нашей Вселенной.